Глава 18. Теперь гроза была совсем близко. Лежа на широкой кровати, Дизайр прислушивалась к шуму ветра и первым раскатам грома. С этими звуками в ее душу проникало неопределенное тревожное чувство, похожее на ожидание какой-то беды. Первые тяжелые капли дождя забарабанили по карнизу. Под порывом ветра всколыхнулись и замерцали серебристые шторы, которые отгораживали ее и Моргана от суетного мира. Перед ее полуоткрытыми глазами возвышалась статная фигура Моргана. Он стоял возле постели и снимал с себя одежду. Глядя на это сильное, прекрасное в своей ноготе мужское тело, она отрешилась от мрачного предчувствия и предалась другим мыслям. Вспышки молнии одна за другой рассекали небо и освещали стены комнаты. Морган присел на край кровати и ловкими пальцами начал расстегивать множество пуговиц на нарядном дамском платье. Он быстро справился с ленточками, прятавшимися в складках шелка, и освободил свою возлюбленную от нижней юбки. Потом развязал шнурки на тугом корсете. Там, где прикасались его легкие пальцы, по телу пробегала приятная дрожь. В комнату хлынул поток свежего влажного воздуха, принесенного грозой сквозь распахнутое окно. Прохладный ветер продолжал шевелить тяжелые бархатные шторы, но он не мог остудить разгоряченное тело под тонкой сорочкой. Дизайр услышала голос Моргана, который звучал глухо и прерывался от волнения. — Ты бы распустила волосы. Сделай это для меня, любимая. Дизайр невольно улыбнулась, вспомнив, как долго Тильда укладывала ее густые, блестящие пряди, стараясь сделать красивую прическу. Она выдернула из волос золотые шпильки, отстегнула заколки и положила их на фарфоровое блюдечко, стоявшее на маленьком столике возле кровати. Фривольный стиль обстановки в комнате красноречиво говорил о назначении этих апартаментов. Сверкала лаком и позолотой мебель, мягким блеском отливали бархат и парча. Над кроватью был туго натянут тент из тафты. Ниже свисал бледно-голубой с серебристым узором занавес. Столбики кровати были украшены тонкой резьбой. Дизайр сняла туфельки с алмазными пряжками и бросила их на пушистый ковер. Морган играл ее локонами, пропуская их между пальцами. Она жмурилась, как кошка, от блаженства. Потом быстрым движением пальцев он избавил ее от подвязок. Она с удовольствием позволяла ему раздевать себя, подрагивая от прикосновений. Он начал стягивать с нее чулки, и она послушно подставила ему одну ногу, потом другую. Вдруг он наклонил голову и прильнул губами к ее бедрам. Как огонь убирает на своем пути одну за другой сухие веточки, так эта ласка молниеносно понеслась по ее телу. На ней еще оставалась сорочка, которая вздернулась вверх. Морган поднял глаза на знакомый мягкий треугольник. На какой-то миг его горячее дыхание, которое она, не переставая, чувствовала на своем теле, прервалось. Морган отодвинул сорочку выше, к груди. — Это совсем лишнее, любовь моя. Ты так прекрасна в своей наготе. Я хочу, чтобы нам ничто не мешало. Дизайр приподнялась и помогала ему дотянуться до выреза сорочки и еще одного предмета женского туалета. Наконец, и эта мелочь была отброшена в сторону. Она чувствовала, как теплые волны из глубины распространялись по всему телу. Желание близости оттеснило робость и стыд. Поколебавшись какую-то долю секунды, она сжала его голову руками, а сама подтянулась на кровати и тихо застонала. Время перестало существовать для двух слившихся воедино тел. Бешеный темп содрогающихся переплетенных бедер завершился отчаянным рывком с огромной мощью заряда, который быстро погас в бархатистом обволакивающем футляре. Миновал разгул неистовой страсти. Угомонилась алчущая плоть, разрешившись коротким криком. Ликование двух тел сменилось блаженной истомой, и две души, отрешившиеся от бренных тягот, устремились вверх к тихой небесной колыбели. Прохладный ветерок долетал до полога кровати. Боясь потревожить дизайр, Морган лежал неподвижно. Она, положив голову ему на плечо и тоже не шевелясь, прислушивалась к звукам падающих за окном капель дождя. Морган погладил ее по еще не остывшей и чуть влажной коже. Потом подтянул и набросил на нее шелковое покрывало. Она придвинулась к нему и коснулась губами его щеки. «Первый раз мы занимаемся этим в настоящей постели. Я был бы счастлив предложить тебе совсем другую постель. И еще, как бы я хотел, чтобы мы с тобой были совсем одни, и не в такой комнате, как эта». Никогда раньше она не слышала извиняющихся ноток в его голосе. «Я только что подумала об этом», — сказала она. «Ведь это дом свиданий». «Откуда ты знаешь о существовании таких мест?» — спросил он. «Леди Мирабель, мать Джеффри, как-то упомянула о них. Теперь я не удивляюсь, что слуга засомневался в адресе. Не зря он подумал, что привез меня не туда, куда надо. Когда я назначал тебе встречу, я упустил из виду, что из-за этого может возникнуть подобное замешательство», — оправдывался он. Но Дизайр закрыла ему рот тонкими пальцами и заставила его замолчать. «Забудь, что я тебе сказала. До тех пор, пока мы вместе, это не имеет никакого значения». Она приподнялась и заглянула ему в лицо. В ее глазах была тревога. «Мне не дает покоя твое письмо. Ты написал, что скоро намерен покинуть Лондон». Вместо ответа он положил ей руку на грудь, хотя от этого прикосновения в ней снова начало пробуждаться желание. Она решила, что в этот момент ни за что не поддастся искушению. «Скажи, — настаивала она, — ты не передумал? Ты по-прежнему хочешь уехать?» «Я должен сделать это, моя ненаглядная», — ответил он. «Мне бы нужно уехать еще раньше, но хотелось сначала повидаться с тобой». «Куда ты поедешь?» «Успокойся, любимая», — ласково говорил он, поглаживая ее по голове. «И постарайся не думать об этом. Это значит, ты снова собираешься отправиться на большую дорогу. Мир и покой, которые царили в душе всего несколько минут назад, улетучились в один миг. Она обвела руками его шею, словно этим могла удержать его подле себя. «Морган, ты не можешь и не должен этого делать». «У меня нет выбора», — ответил он. «А обо мне ты подумал? Могу ли я оставаться одна, не зная, когда мы увидимся снова?» «Увы, но иного выхода нет. Посылая тебе письмо и приглашая тебя сюда сегодня, я рисковал и твоей, и своей жизнью. В следующий раз мы встретимся далеко от этих мест». «В Корнуолле?» — спросила она. Несмотря на все старания, она не могла скрыть горечь. «Пока это единственная возможность для нас. Я приеду к тебе в Равенсклифф, как только смогу». Резким движением она высвободилась из его крепких объятий. «Значит, она должна отказаться от своего плана, который вынашивала во имя лучшего для них обоих будущего?» «Морган, нет, я не могу ехать в Равенсклифф. Во всяком случае, сейчас. Я должна остаться здесь, в Лондоне». В глубине его сузившихся глаз мелькнуло подозрение. «Не можешь? Из-за Джеффри Уоррингтона?» Дизайр вскочила и отпрянула от него, словно ее ударили палкой. «Как ты можешь думать так сейчас, после всего, что было между нами?» «А что мне еще остается делать?» «Ты говоришь сначала, что для тебя не имеет значения, где мы будем встречаться, а потом уверяешь, что должна оставаться в Лондоне. Если дело не в Уоррингтоне, то что же еще может удерживать тебя здесь?» Железный обруч на мгновение сдавил ей горло так, что она не могла выговорить ни слова. «Ответь мне, кто мешает тебе уехать?» Ревность взыграла, голос его дрожал от гнева. «Король Карл». Невольно вырвавшиеся слова вызвали недоумение у него на лице. Он уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Да поможет тебе Иисус! Ты понимаешь, что говоришь? Что общего у Его Величества с тобой?» Тут он замолчал, выжидательно глядя на нее. Потом задумчиво произнес: «Хотя ты сказала, что танцевала с ним». «Да, на балу. Я поехала туда с тайной надеждой познакомиться с королем, чтобы уговорить его встретиться со мной». Она волновалась, и вместо последовательного рассказа Морган слышал торопливые, бессвязные слова. «Я с трудом поверила своим ушам, когда он дал мне обещание. Теперь нам может улыбнуться удача. Он сказал, что мы снова увидимся, и тогда...» «Теперь мне понятно, почему ты не хочешь покидать Лондон. Тебе предстоит встреча с Его Величеством. Это действительно счастье для тебя». «Для нас. Наберись терпения и послушай меня». Зная нетерпеливый характер Моргана, она наспех пересказала ему свой разговор с королем по поводу личной аудиенции. С тех пор, как он вернулся в страну, у него нет свободного времени. Он просто не успевает отбиваться от просителей, — говорила она. Но он уверял меня, что не забудет о своем обещании. Я тоже думаю, что он помнит о нем. Я встречусь и расскажу ему все. Пусть он узнает, как ты поддерживал его отца, как тебя выгнали из Пендерена и все остальное. Ты лишилась рассудка. Нет, я хочу помочь тебе. Я хочу вымолить прощение для нас обоих. Голос Дизайр дрожал от волнения. Если ты рассчитываешь на удачное осуществление, извини меня, этого дурацкого плана, то глубоко заблуждаешься. Ты заработаешь две петли, одну себе на шею, другую для меня. Такой конец мне представляется более вероятным. Но разве у нас есть еще какой-нибудь другой шанс, Морган? Позволь мне попытаться. Его Величество не только король, но и мужчина. Наверное, он хорошо понимает, что значит изгнание и разлука. Почему ты думаешь, что он обязательно накажет тебя за дела твоего брата? Ведь не ты же совершил предательство короны. Он все поймет правильно. Я должна заставить его сделать это. Морган с силой схватил ее за плечи, впившись пальцами в оголенное тело. Довольно. Я слушал тебя достаточно долго, — сказал он сердито. Ты или сверхнаивная, или все-таки потеряла разум. Он не заметил, что причиняет ей боль, и только когда она вскрикнула, ослабил хватку. Дизайр, родная моя, откажись от этого глупого плана. Забудь о нем прямо сейчас. Увидев, как слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам, он прижал ее к себе. Если уж нам суждено принадлежать друг другу, то это смогу сделать только я. Не надо плакать, моя хорошая. Он попытался успокоить ее тихим и мягким голосом, поглаживая рукой по спине. Ты до сих пор не понимаешь, в каком мире живешь. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Еще год назад ты была совсем дитя, жила под крышей отцовского дома, и никакие беды, хоть происки самого дьявола, были тебе не страшны. Ты находилась под надежной защитой. Но я больше не ребенок, — решилась она напомнить ему, не отводя от него своих зеленых глаз. Уж ты-то должен знать это лучше, чем кто-либо. Я уже говорила, что это ты увез меня и заставил ступить на путь беззакония. И после всего ты снова готов покинуть меня. Думаешь, мне легко расставаться с тобой? Когда я говорил, что ты нужна мне, я не лгал. Я обязательно приеду к тебе в Корнуолл и буду навещать тебя там регулярно, стараясь не подвергать нас опасности. При этих словах его лицо приняло решительное выражение, и он сказал суровым голосом: «Ты отправишься из Лондона в Равенсклифф, как только представится возможность безопасной поездки». «Безопасный? У нас уже была такая поездка, и что? Янах получил пулю в плечо, а мне только чудом удалось спастись от драгун.